Глава 8. Всего две мысли на краю сознания. Холодно и хочется спать. В итоге и спать не спится, и погреться никак. Так и дремала. Дремота была больше похожа на тяжелое забытье. Не могла ни проснуться, ни уснуть нормально. Вокруг постоянно чудились шорохи, хруст веток и рычание. Поначалу вздрагивала, потом стало уже все равно. Моральных сил не осталось даже на страх. Сожрут и ладно, только бы быстро и желательно безболезненно. Так она, быть может, и к лучшему. Прошлая жизнь не задалась. Это тоже выходит комом. Быть может, в следующий раз повезет. После шума, скрежета и мягкого толчка стало вдруг тепло и мягко. А еще снова запахло силой. Не такой, как у Белого. Более яркой, насыщенной. В этом аромате, казалось, было все. И ощущение заботы, и нежность, и спокойствие, и ощущение, что меня ждали слишком долго и, наконец-то, нашли. Очень хотелось открыть глаза и найти источник запаха. Но отчего-то никак не получалось. Видимо, вымотали меня все эти эмоциональные качели капитально. Потом была темнота, мягкая, уютная и без единой мысли. Мне понравилось. Вот бы так каждую ночь и день тоже. Несколько раз почти просыпалась от рычания, жуткого, пробирающего до самых костей. Но стоило задуматься о том, чтобы открыть глаза, как по телу мягким поглаживанием проходили волны легкой вибрации, расслабляя и снова погружая в сон. И снова рычание, более громкое, но не страшное. Угрозы от него я не ощущала, только небольшое неудобство. Ухватилась за что-то мягкое, слегка подтянулась, поёрзала, укладываясь поудобнее, и опять рычание. Снова сползла, снова подтянулась, снова улеглась. После раза пятого поняла, что выспалась и пора бы вставать. А вставать откровенно не хотелось, сильнее зарылась руками в мягкую шерсть и глубоко вдохнула исходящий от нее запах. Беловолосый пах почти так же. На губах растянулась улыбка. Все же нашли. А то, что запах немного другой, так, скорее всего, Зен обернулся окончательно. Обиды больше не было, только решимость вытрясти из них всю правду. В сонном состоянии мысли ужасно путались, наслаиваясь одна на другую. Состроила обиженное лицо и открыла глаза. Первая мысль была о зебре, вторая — о моей жизни. «При чем тут моя жизнь?» Так она, как зебра, черный, белый, хвост и... До этого и, что расположено под хвостом, я надеялась никогда не дойти. Приподняла голову, машинально пригладила рукой мягкий помятый мной мех и подняла глаза. Прямо на меня смотрели темные омуты на огромной тигриной морде. Глазами видела огромного белого тигра. Чувствовала, что лежу на его вытянутой передней лапе, цепившись в нее, как обезьянка. Понимала, что должна сейчас бояться, быть в ужасе и биться в истерике. Но не получалось. Чувство защищенности и спокойствия пересиливало все остальное. Медленно, стараясь не отрывать взгляда от темных омутов, попыталась сползти с лапы тигра-переростка. Рубашка задралась, и по моей попе, слегка прикрытой кружевами, стал гулять теплый ветерок. Немного смутилась, но тут же вспомнила, что Зен и Владен на меня никак не отреагировали там, у реки. Стало обидно, зато смущение пропало. Ноги коснулись влажной травы, и я поспешила принять вертикальное положение. Тигр размером больше, чем самая упитанная корова, лежал, не шелохнувшись, и умильно шевелил носом. Хоть раз наблюдали за кроликом, я могла смотреть на них часами, точнее, на их шевелящийся носик, и едва не впадала в экстаз. Так они умильно ими двигали. Мгновенно захотелось затискать эту милоту. Останавливало только осознание того, что роль кролика тут играю я. Это ж хищник, огромный и опасный. Не для меня. Тут же пришла уверенная мысль. Саша. Взвизгнула от неожиданности и с укором посмотрела на Синеволосого. Сзади послышался недовольный рык. «Я только хотел привлечь ее внимание!» — огрызнулся в ответ Эрин, глядя мне поверх плеча. «Он сейчас что, разговаривает с тигром?» Смотрю на троицу, стоят рядышком, и выражение лиц сразу и не разберешь. То ли восторженные, то ли испуганные, то ли вообще виноватые. Что-то во всей этой картине меня напрягало. Сонный мозг не мог сообразить ничего путного, кроме как подсказать мне о насущных проблемах. И если голод я могла потерпеть, то уединиться вон за тем огромным деревом очень уж хотелось. И прямо сейчас. Сделала несколько шагов в сторону дерева, троица от меня не отставала. Собралась уже попросить их меня подождать, так как мне, ну, очень надо было. Но тут между ими и мной встал белый тигр. Я прямо умилялась его сообразительности и едва не кинулась к нему с поцелуями. Вместо этого галопом приступила к вожделенной цели. Сзади слышались недовольные голоса, что-то вещающее про мою беззащитность и опасность леса. Но мне сейчас было на все наплевать. Тем более, что тихий недовольный рык говорил о том, что моя тигра ко мне никого не пустит. Вышла из-за дерева с блаженной улыбкой и застыла столбом. Их было трое. Трое и один тигр. Я-то решила, что тигр — это Зен. Он ведь был беловолосым, а оказалось, собственно, что всю ночь обо мне заботился огромный хищник. Прищурила глаза, а если... Да нет. Хотя... Что? Явились конспираторы? Прищурив глаза, уставилась на троицу. «Ладно, они!» — вперила взгляд в Зеленоволосого. «А ты-то за что так со мной?» Владен пристыженно опустил голову, даже спину немного сгорбил. Чувствует себя виноватым. Вот только толку от этого ноль. Я для него никто, даже если и спасла его жизнь, но их он знает практически всю жизнь. Так что тут и к бабке ходить не надо, чтобы понять, кого из нас он выберет. «Саша, а кто такие эти конспира...» Попытался Эрин выговорить незнакомое для него слово. «Конспираторы — это люди такие, которые вечно шифруются». Не задумываясь, дала объяснение. А потом до меня дошло, что они и этого слова наверняка не знают и ничего не поняли. И тут по моим губам расплылась довольная улыбка. «Которые вечно что делают?» — подал голос Зен. «Партизанят, почем зря». Пожала плечами с самым невинным видом. Стою, жду. Троица стоит и переваривает сказанное мной. «А кто такие партизаны?» «Кто такие партизаны?» Перебила Эрина, пытавшегося задать мне новый вопрос. «Это сторонники определенной общественной группы, партии», выдала я на одном дыхании. Мужики окончательно запутались, казалось, еще чуть-чуть, и я увижу, как в их мозгах крутятся шестеренки. Они бедные, не только ничего не поняли, но даже вопрос сформулировать не могут. «Бедненькие», — пропела я нарочно жалостливым голоском. «Совсем ничего не поняли, да? А я ведь так старалась ответить на ваши вопросы!» Сокрушенно покачала я головой и потом как рявкну. «Что, неприятно находиться в моей шкуре, да?» Все вздрогнули, даже полосатый, чем и привлек мое внимание. «Что, в их полку прибыло?» — кивнула я на троицу. «Или хоть ты превратишься, и мне все нормально расскажешь». Полосатый виновато опустил голову, а я снова начала закипать. Он не может принять человеческий облик. Голос Эрина прозвучал слишком глухо и безжизненно, на что я просто не могла обратить внимание. Именно таким тоном он рассказывал мне о том, что они пришли сюда умирать. Молча уставилась на него в ожидании. Вот клянусь, если и сейчас промолчат, то в жизни их больше близко к себе не подпущу. Когда подходит наш срок умирать, мы можем сделать выбор — умереть или прожить еще одну жизнь, только в облике животного. И что? Обратить назад никак? Спрашивала я у Эрина, но смотрела на тигра. Не хотелось при нем разговаривать так, будто его здесь нет. Раз охранял меня всю ночь и не навредил, значит разумный, возможно, даже разумнее этих троих. Они-то за мной к дереву поперлись, и только моя тигра сообразил, куда я и зачем пошла. Такие никому не нужны. От такого заявления стало совсем тошно. Я даже не уловила, кто это сказал. Так и продолжала смотреть на потерянного полосатого. «Ты ведь меня понимаешь, да?» Подошла я к полосатому огромному зверю и, дождавшись его утвердительного кивка, протянула к нему руку. «Вот как ты можешь быть ненужным?» — спрашивала, почесывая его за ушком. Умом понимала, он мне не ответит. А так этого хотелось. Быть может, хоть он расскажет мне, что со мной происходит, и подскажет, как мне быть дальше. «Знаешь», — принялась рассказывать полосатому, нежно его наглаживая, «в том мире, откуда я пришла, есть потрясающие животные. Их называют белыми тиграми. Гордые, опасные хищники. Ты на них очень похож, только намного больше. И к тебе я могу спокойно прикасаться. Не боюсь, что ты меня съешь. Хочешь остаться со мной? Я буду тебя гладить и чесать за ушком, а ты будешь согревать меня холодными ночами». предложила я тигру, которого уже стала считать своим, и которого отчего-то хотелось звать не иначе, как «Мой тигра». «Ты не можешь с ним спать!» — возмущенно взвилась вся троица. «А вы мне запретите!» — смело огрызнулась на трех здоровенных мужиков.